он и мчался. Я заметила шофер, мило улыбался. Загорелый молодой и такой приятный мне он издали тогда. Отдал сигнал трехкратный. А сигнал понятно всем. Так предупреждение, значит, надо соблюдать правила движения, скоро рано поутру. Крышки за водою, как положено, я шла правой стороною. Катится бедово из кабины тот шофер. Мне сигналит снова, но теперь падаю я. Часто в размышления, может быть, тут ни при чем. Правила движения.